Глава 4. В тот день капитан Вячеслав Богданов вместе со своей группой намеревался прямо с утра отправиться на полигон. Регулярные занятия на полигоне были неотъемлемой частью подготовки группы спецназа КГБ, которую возглавлял Богданов. Выезжать должны были с базы, где располагался отряд спецназовцев. Собралась практически вся группа, что случалось не так часто. Да и то сказать, служба в спецназе дело хлопотное и непредсказуемое. Кто-то выполняет задание, кто-то отдыхает, выполнив задание, а кто-то и в госпитале залечивает раны. Всякое бывало. Хотя, по сути, ничего особенного здесь и не было. Такова у спецназовцев была работа, и таковы были реалии. Вот и сейчас не успели спецназовцы погрузиться в машину, чтобы отбыть на полигон, как к ним подрулила легковушка. Из нее выбежал какой-то офицер и торопливо направился в сторону спецназовцев. «Не иначе, как по нашей душе», — проворчал один из спецназовцев, Александр Дубко. «Чувствую, помахал нам ручкой полигон. А ведь все так хорошо начиналось, и утро такое чудесное». И точно, офицер бежал к ним. «Фух», — сказал он, переводя дух, — «а я-то думал, не успею. Пришлось бы догонять вас или переться на самый полигон. Да вот успел». «Ну да, ну да», — иронично произнес Александр Дубко. «Успел. Наверняка хочешь сообщить нам какую-нибудь пакость. Что-то очень важное и при этом до крайности срочное. Я угадал?» «Почти», — улыбнулся офицер. «А если конкретнее?» — не унимался Дубко. «А если конкретнее, вас срочно ждут там». Офицер ткнул пальцем куда-то вверх. «Словом, вы и сами знаете, кто и где вас ждет». «Что, сразу всех?» — вступил в разговор Богданов. «Пока что одного вас», — сказал офицер. «Остальным велено ждать и никуда не отлучаться». «Ну, я же говорил». Дубко состроил плаксивую гримасу. «У тебя все, вестник горя и печали». «Все», — выдохнул офицер. «И на том спасибо», — произнес Дубко и вышел из машины. «Говорила мне моя мамочка». «Не ходи, — говорит сынок, — в спецназовцы, а то не будешь знать покоя ни ясным днем, ни темной ночью». Так и вышло. «Ладно, — сказал Богданов, — сказано ждать, значит, ждите, а я к начальству. Вестовой подбросишь?» «Зачем и приехал? — сказал офицер. — Тогда вперед! — скомандовал Богданов. «Ну вот, — сказал Дубко, когда машина с Богдановым скрылась из виду. — Ох, чую не к добру это. Зашлют нас в какие-нибудь дальние края. Да еще и поручения дадут самое заковыристое. Или, может, кто-то хочет поспорить?» Спорить никто не хотел. Все думали примерно так же, как и Дубко. Богданов вернулся через 2 часа. Подчиненные встретили его сдержанно. На то он и спецназ, чтобы не высказывать так вот запросто свои чувства. Но вместе с тем в глазах спецназовцев таилось скрытое ожидание. Что-то им скажет их командир, капитан Богданов. «Значит так», — сказал Вячеслав. «Получен приказ срочно подготовить группу из 4 человек для отправки во Вьетнам. Точнее сказать, во вьетнамские джунгли». «И что мы в тех джунглях будем делать?» — поинтересовался Дубко. «Какой в них наш интерес? По-моему, джунгли... Они и есть джунгли, хоть во Вьетнаме, хоть еще где-то». «Не скажи», — усмехнулся Богданов. «Вьетнамские джунгли особые. В этих джунглях водятся вампиры». «Какие еще вампиры?» — спросил кто-то из спецназовцев. «Говорят, самые настоящие», — сказал Богданов. «Страшные лохматые, которые пьют из людей кровь. Поймают человека, подвесят его на дерево, выпотрошат и...» «Это что же такая шутка?» — спросил Федор Соловей. «Конечно, шутка», — скривился Богданов. «Обожаю такие шутки». «Или вы этого не знали?» «Нет, братцы, никакая это не шутка. Так и есть самые настоящие вурдалаки и упыри». «Страшные лохматые, да еще и воюют ужасными голосами. И что самое интересное, пьют кровь исключительно из местных обитателей, то есть из вьетнамцев. А вот американцев почему-то не трогают». «И вправду интересно», — хмыкнул кто-то из спецназовцев. «Вот я и говорю», — вздохнул Богданов. «А самое главное, начальство так говорит. Очень, говорит, все это интересно. И тут же выдает мне приказ. В общем, поедем во вьетнамские джунгли ловить тамошних вурдалаков». «Группа и в составе 4 человек». «А не маловато ли всего 4?» Усомнился кто-то из спецназовцев. «Все-таки упыри и вурдалаки». «Я точно такой же вопрос задал начальству», — махнул рукой Богданов. «И знаете, что мне ответили?» С вампирами, говорят, воюют не числом, а умением. Значит, едем вчетвером. Ну, или летим. Я еще не знаю, как мы будем туда добираться. А там будет видно. И кто летит или едет? Осторожно поинтересовался Дубко. Ты да я, ответил Богданов. А еще Федор Соловей и Геннадий Рябов. Спецназовцы протестующие загомонили. Не то чтобы всяк из них так уж стремился во вьетнамские джунгли сражаться с вампирами, а просто такова была традиция. Каждый из спецназовцев желал быть в первых рядах, на самом острие борьбы, какая бы она ни была, эта борьба, и против кого бы она ни велась. Для того они и пошли служить в спецназ, чтобы быть на переднем крае. «Это приказ», — спокойным тоном повторил Богданов. «Мой приказ. Значит, я Дубко, Соловей и Рябов». Гомон тотчас же стих, потому что против приказа не возражают. «Вот и хорошо», — сказал Богданов. «Дубко, Рябов и Соловей, ступайте за мной. Остальные могут ехать на полигон».